Часть вторая. И вновь Тарин. Подоконники в княжеской резиденции были широкие. Порой даже слишком. Например, сейчас, когда на моем любимом наблюдательном пункте вовсю кипели неуместные страсти. Конечно, кому-то они могли показаться и уместными, но уж точно не мне или слугам. Последним утром придется прибираться, а то и вешать карниз на место, а мне просто ждать, пока любимое местечко вымоют с чем-нибудь обеззараживающим. Нет, все же идея переметнуться в сторону князя была не так хороша, как казалось на первый взгляд. Разумеется, все то прекрасное, чего я ожидала от перемены подданства, имело место. Мне списали прежние прегрешения, взяли обещание не совершать ничего криминального на территории собственного Лайсара и отпустили на все четыре стороны. Другое дело, что все эти четыре стороны располагались на княжеской территории, покидать которую мне не рекомендовали. Вздохнув, я тенью проскользнула мимо стражника. Необходимости в этом не было, но без тренировки я могла и вовсе зачахнуть и захереть. А его светлость как будто этого и ждал, не поручая мне ничего. И это после того, как я согласилась на его предложение поработать. Даже в команде, даже законно. Увы, мои жертвы были напрасны. Незаконной, некомандной работы для меня у Кэллана Артена Грауса не было. Уже третий день он пугал меня высокой дипломатией, из-за чего я вторую ночь не спала, сбивая ноги и выискивая по замку следы этой самой дипломатии. Но ни гостей, ни новых слуг, ни даже наемных убийц в замок не проникало. Все было тихо, мирно и пахло квашеной капустой. За последнее я не считала зазорным наведываться, не дожидаясь, пока до меня дойдет очередь. А давешнее платье королевского портного мне удалось вернуть. Честные служили люди у князя, чужого не взяли. Так и висело на швабре, разве что иной раз его перевешивали, когда инструмент по назначению требовался. А так, как повесила, так и забрала. Ни слова упрека. Это уже мне самой совестно было, что людям мешало своим имуществом. А потому сейчас этот укор болтался в самом дальнем шкафу. Я искренне рассчитывала на услуги Молли. Но Молли не торопилась. Зато высказать мне свое восхищение рвался граф Розетти, приезжавший по случаю выхода княжества из состава империи. Но тут уже я не торопилась попадаться ему на глаза. Да и князь не рекомендовал, хотя и усмехался при этом. Но влезать в их обострившиеся отношения не хотелось. Все эти четыре дня, что у нас проживали высокие гости с Дайрином во главе, я сама гостила на черной кухне, в подземельях и собственной гардеробной. В тайные ходы соваться не рисковала. Никто не мог поручиться, что там не натолкнусь на длинный нос бывшего начальника. И хорошо, если на нос, а не заточенный кинжал. Даже получив известие, что делегация отбыла, я еще день пережидала, не высовываясь. И лишь на пятые сутки своего добровольного заточения выбралась из затхлого царства, где даже Моль отказывалась селиться. Выбралась и замерла, прислушиваясь к каждому шороху. На моей кровати стояла огромная корзина с цветами, белые лилии и пакетик с молотым перцем, чтобы уж наверняка освежить мою девичью память. Вот только как я могла забыть? Не забывается такое никогда. Первый настоящий арест, который чуть не завершил всю мою карьеру. И начиналось все тогда на редкость оптимистично. Из резиденции его высочества мы выбрались на рассвете. В лучах раннего солнца стража была еще не слишком пристрастна, а его высочество, проведшее ночи за возлияниями, не успел заметить подмену родового кольца. Даже я не сразу опознала подделку, когда Райт впервые продемонстрировал дубликат. А принц? Порой принцы предпочитают забыться и ни о чем не думать, особенно в хорошенькой компании. Вы не всегда симпатичная мордашка и отсутствие ярко выраженных мыслей на ней свидетельствуют о подлинной бестолковости. И целоваться его высочество не умеет. Определенно стоило бы потренироваться. Довольные и счастливые мы с Райдом разделились на выходе из резиденции. Парень должен был встретиться с клиентом, а мне предстояло отправиться в отпуск недельки на три. На меньшее наша афера не тянула, а трясти будут активно. Как-никак пострадал сам его высочество. Правда, вряд ли в газетах напишут, насколько он был пьян. Разве что про вероломное отравление снотворным, которое лучше бы не смешивать с алкоголем, но кто ж знал. Спустя два часа я попрощалась со столицей. как надеялась на годы, как оказалось. Не будем думать о плохом. Обстоятельства моей поимки вызывали чувство глубокого неудовольствия. И как я надеялась, не у меня одной. Тем погожим утром, когда весна вовсю господствовала на улицах провинциального Розара, я высунулась в окно, улыбаясь солнышку. И тут же, углядев знакомую физиономию под балконом, всунулась обратно. Слушать, тем не менее, мне это не мешало, а в приоткрытое окошко влетала весьма интересная информация. Мой давний любимец, один из верных пёсиков графа Розетти, желал остановиться в той же гостинице, что и я. Номер желал снять просторный, с видом на городскую площадь, без шумных соседей. В общем, единственный доступный вариант располагался по соседству со мной. Его-то господину Маджери и предложили. Конечно, можно было улепётывать прямо сразу, выскочив на балкон, едва под него уйдут господа договаривающиеся. Но я не стала так себя подставлять. Вместо этого шагнула в гардеробную и оглядела приобретённый за неделю провинциальной жизни арсенал. В отличие от светских хищниц столицы, среди дам провинции до сих пор царили довольно строгие нравы. Ничего, что могло бы привлечь взгляды мужчины, на показ не выставлялось. Лицо пряталось под вуалью, а волосы под шляпкой. Руки следовало укрывать перчатками до локтя, а на платье накидывалась шаль. Последнее было и вовсе моим больным вопросом. Не умела я в жару элегантно кутаться в шерстяную накидку. Не дано мне это искусство, но, похоже, предстояло научиться. Поскольку путешествовать, не боясь осуждения, могли только замужние дамы с мужьями или вдовы без оных, я выбрала последний вариант и ещё на подъезде к городу обзавелась тремя траурными нарядами. В ход они шли лишь в том случае, если меня звали в респектабельное место. Но то ли мы не сошлись во взглядах на шляпки, то ли чувствовали леди, что я потешаюсь над местными салонами. Но влиться в провинциальное высшее общество мне не удалось. А платья остались. Удобные, немарки, самое то, чтобы по трущобам ходить. Кровь с вином практически незаметны, если вдруг что. Да и все знают, вдовушки те ещё оторвы. А что делать, если наслаждаться жизнью аристократка могла, лишь потеряв мужа, желательно пока молодая, и приобретя его состояние? Если хоть одно из условий не выполнялось, пиши пропало. Доживать свой век на чужих хлебах — удовольствие ниже среднего. А потому для новой роли я выбрала богатую вдову, скучающую по мужу, но не отказывающуюся от приглашений посетить светские рауты. Очень скоро последнее обстоятельство дошло до цвета местной аристократии. И совершать необдуманные поступки, приглашать меня в общество, они перестали. Впрочем, причиной могло послужить и моё знакомство с господином Надерги, местным начальником стражи, завидным женихом и большим ценителем лайсарских кинжалов. Встретив родственную душу, меня, он напрочь забыл о своей предполагаемой, ему даже сообщить забыли, невесте и предпочитал весь раут заседать со мной на балконе, обсуждая мастерство оружейников. Пришлось, правда, соврать, что муж увлекался всем этим, но, кажется, господину Дерги было плевать на источник моих знаний. Хорошо всё-таки, когда у служителей правопорядка нет твоего приличного портрета. А с сонных и пьяных глаз его высочества по борделям меня искали не самым дорогим, что даже обижало слегка. Один такой портрет я сохранила. Сорвала с доски объявлений при оказии и спрятала за корсаж. Никто этого вроде бы и не заметил. Наутро доска вновь была полна моим предполагаемым лицом. Я ещё тогда нахмурилась, не понимая, почему мне достаётся столько внимания правоохранительных органов. Подумаешь, колечко потянуло, как будто их у принца мало. Надел другое и утешился. А Райт не отвечал на сообщение. Точнее, он попросту не получал мои. То ли был занят, то ли не хотел подставлять связного, то ли и вовсе уехал в неизвестном направлении и не собирался больше работать. Или просто я не могла получать его сообщений, поскольку почта временно перестала работать. Забастовка случилась. Ага, в монархическом обществе. Вот и я не поверила, но попытки разобраться оставила и пошла по пути наименьшего сопротивления. Отправилась в гости к господину Дерги. Да-да, именно к нему. Продефилировала мимо Маджери, разбиравшегося с ключами. Поздоровалась с консьержем, пожелала ему удачи вечером и подмигнула дочери владельца гостиницы. Девушка заговорщицки улыбнулась и благодарно кивнула, Но здесь все было понятно. Матильда была, пожалуй, единственной девушкой, которая благосклонно отнеслась к моей персоне. А потому, выждав некоторое время и внимательно понаблюдав за ней, я предложила ей алиби. Так уж вышло, что юной виконтессе нравился помощник управляющего. Но его семья не могла похвастаться большим состоянием, хоть и титулом ее не обидели. Отец Матильды сам горестно вздыхал при виде ее избранника, и я была уверена, одобрил бы выбор дочери, не будь у них такой разницы в благосостоянии, и не опасайся он, что дочери до конца ее дней будут ставить эту свадьбу в укор. Глупость, конечно, но в городке, где всем все известно, никому не хотелось становиться главной темой для сплетен. Вот и граф не пожелал, вдоволь хлебнув провинциальной злобы еще во время своего деда, купившего их нынешний титул. О том, что отправить кровиночку супруга можно в соседний Розару Грил, его светлость от чего-то не подумал. Приходилось нам втроем вечерами собираться и разрабатывать план убеждения батюшки и, собственно, выкладки по будущей гостинице в Гриле, куда пара собиралась переехать. Расширять, так сказать, семейный бизнес. Мне в этой авантюре отводилась роль наблюдателя и леди, в гости к которой Матильде было незазорно зайти. Графа такое положение вещей устраивало. Меня устраивал набор пирожных, которых девушка приносила, а юную пару — возможность поговорить о своем будущем. Порой в их беседу влезала я, но только по делу, как я надеялась. Увы, скоро эти посиделки должны кончиться, и свежие пирожные перестанут появляться в моем номере. Конечно, если я не смогу отыскать другой источник их поступления. Над этим следовало обязательно подумать, поскольку накануне дела Райт неодобрительно высказался о моих боках. Конечно, ничего он не понимает в истинной красоте, но уязвили меня его слова. По лбу он получил заслуженно. Внутренне уверившись в своей правоте, я по кругу начала обходить городскую площадь. Причин тому было несколько. Во-первых, леди не идут напрямик. Во-вторых, где-то на середине пути между гостиницей и управлением стражи стоял лоток с чудеснейшими пирожками, который я трескала украдкой, оказываясь наедине с собой. В-третьих, стоя на балкончике, я не раз замечала, как сюда же бегает с поручением одинокий стражник, заказывает на все управление, а после вьючным осликом несет обратно. «Леди, вы не подскажете?» Я обернулась на голос и замерла, разглядывая собеседника. Посмотреть было на что. Под дорогим замшевым плащом у него имелось не меньше трех кинжалов. Рука лежала на рукояти шпаги, а за отрез ткани его рубашки можно было выручить неплохие деньги. И все это безобразие смотрело на меня, как будто ни у кого больше не было узнать дорогу. И куда он там собирался? «Альное управление стражи». Я хотела ответить и махнуть рукой в сторону нужного здания, но остановилась. Что-то коробило. Нет, в вопросе не было ничего странного, не считая его абсолютной глупости. Но и такое случалось. Тревожило что-то другое, кроме дорогущего наряда и запаса метательного и тыкательного оружия. А смущало меня. Я виновато улыбнулась, хотя под вуалью он вряд ли это разглядел, и срывающимся голосом ответила. «Мы не представлены». После чего вернулась к разглядыванию пирожков. Судя по шагам за моей спиной, ответ был верен. Я скосила глаза в сторону стражи и еще раз подтвердила свою догадку. Где находится сие чудесное здание с крупной вывеской «Стража», незнакомец прекрасно знал, ибо минуту спустя торопливо поднимался по ступенькам на крыльцо. Мелькнула светлая косица и скрылась в дверях вместе со своим обладателем. «Что брать будете?» — расплылся в улыбке продавец пирожков, пытаясь откровенно не пялиться на меня. «Ну да, в таком наряде только пирожки у лоточника покупать. Но нам же предстоит свидание с мужчиной. Да еще с каким? Пусть лучше ест, а не думает о причинах моего интереса». «С мясом», — кровожадно ответила я. «5. Нет, лучше 6». Котомки для переноски пирожков у меня не было, а потому пришлось разориться и на нее. И все ради родных правоохранителей и их разговорчивости. Расплатившись, я оттопырила ручку и повесила котомку на манер дамской сумочки. Наверное, надо мной смеялась вся площадь. Но смех продлевает жизнь, а мне было не жалко для коллег. Да и безопаснее так. Когда вор смеется, он не лезет в твой кошелек. «Леди, вы кому?» — строго поинтересовался молодой страж, поднимаясь из-за конторки на входе. «Господину Дерги», — Пряча глаза и отворачиваясь, как будто меня уличили в чём-то нехорошем, ответила я. Необходимости, правда, в моих действиях не было. Шляпка и вуаль неплохо скрывали лицо. «Он немного занят», — стушевался от чего-то собеседник. «Но я сейчас спрошу, как быстро он сможет вас принять». «Примите мою искреннюю благодарность». Взмахнув рукой, я благословила юношу на подвиги, а сама присела на краешек не самого мягкого стула, надеясь, что не порву случайно платье. Вернулся паренёк довольно быстро. Отдышался и смущённо спросил. «А как вас представить?» «Леди Ариса Хильон». Представилась я именем, под которым была известна здесь. «Сейчас доложу». И он убежал вновь. «Милый мальчик, вот только безответственный. Оставил вход без охраны, всю неразнесённую корреспонденцию. Любопытно, конечно, но настоящая леди, сидя на стульчике в приёмной, будет разглядывать свои ногти, а не чужие документы. Пришлось соответствовать. Я занялась изучением перчаток. Пирожки источали умопомрачительный аромат, приманивавший взгляды всех мимо проходящих и высунувшихся из-за дверей. Но я даже мимоходом не взглянула на свою ношу. Временно отставила её на соседний стул и предалась мечтаниям. Границы должны быть открыты со дня на день. Я с нетерпением ждала этого момента — свобода и деньги. Как они манили меня по ту сторону кордонов. «Леди», — прервал мои грёзы вспотевший страж, — «господин начальник примет вас, прошу за мной». Паренёк отчаянно краснел. Практики общения с леди у него не имелось. И неудивительно, господин Дерги не был идеальной партией. А потому на приём к нему ходили сугубо по делу. А дел со стражей добропорядочные граждане Розара предпочитали не иметь никаких. Рыльцы-то у многих в пушку, хоть они яростно сие и отрицали. Кабинет почтенного начальника располагался на втором этаже пятиэтажного дома. О количестве этажей, уходивших под землю, знал, пожалуй, лишь сам глава стражи. Но мне казалось, что их было куда больше пяти. По крайней мере, бросив на лестнице быстрый взгляд вниз, я так и не увидела пола. «Проходите». Юноша остановился у двери и галантно открыл её для меня. Кивком поблагодарив за усердие, я вплыла в приёмную. В отличие от многих коллег из столицы, у господина Дерги был секретарь. Немолодой уже мужчина с военной выправкой чинно восседал за столом. Меня он удостоил долгим взглядом заправского дознавателя, хотя я и не исключала, что ранее это была его специальность. Но всё же встал, приветствуя леди. «Приношу мои извинения, леди Ариса, но господин начальник ещё не освободился. О причинах, заставивших главу стражи не встречать меня с распростёртыми объятиями, бывший дознаватель умолчал. Профессионал. Даже моя демонстративная скука не заставила его поступиться принципами и открыть хоть кусочек выпавшего на мою долю пазла. И ведь наверняка без Маджери не обошлось. Интересно, он на этот раз один или с начальством?» Благоразумие надеялось, что обошлось без графа, но проклятое любопытство желало обратного. Я хотела мира и спокойствия в душе, а потому не стала заранее пугаться или облегчённо вздыхать. Вместо этого припомнила всё, что удалось в своё время узнать о личности его светлости. Увы, на ум приходили лишь ругательства. В них все свидетели сходились и разрозненные сведения о внешности субъекта. Опять же, бесполезные, ибо красив как демон и страшен как демон могло означать что угодно. А самой видеться с его светлостью не приходилось, миловал Дадари не иначе. Хотя теперь не было бы проблем с опознанием. Когда из двери кабинета вышел уже виденный мною ранее господин со светлой косой и дорогим парфюмом, я даже не удивилась. Кому ещё, как не к главе стражи, он мог приходить? Напрягало другое. Зачем ему завязывать знакомство со мной, используя такой глупый повод? Впрочем, повод был не хуже других, а при известной удаче мы могли хоть до вечера искать стражу. Существовала вероятность, что я и вовсе не знаю, где это место находится. «Леди?» Мужчина остановился и учтиво кивнул. Реверанс выполнила без ошибок. Натренировалась уже, изображая вдову. «Сожалею, но мы до сих пор не представлены. Леди Ариса, позвольте вам представить». «Только Дерги мне не хватало». «Зовите меня Дайрин», — прервал его выступление блондин. «Для такой очаровательной леди будет преступлением забивать головку глупыми титулами». Я едва не зааплодировала. То ли похвалил, то ли унизил, то ли скрыл свою личность. «Ну что ж, Дайрин, просто Дайрин. Можно поиграть и так. На чем-нибудь, но ты обязательно проколешься. Или Дерги разболтает. Ариса. Я протянула руку для поцелуя. В перчатке, конечно. Буду я идти на жертвы ради этого лживого господина, скрывающего свое полное имя. Весьма польщен. Мужчина склонился и учтиво коснулся губами перчатки. И вот не противно ему. Мало ли где я этой перчаткой ковырялась. А лицо держит. Почтительно прекрасное, породистое, с четким профилем истинного лорда. Просто Дайрин, да? Ничего, вот уйдешь ты, одерги, я дожму. Леди Хильон, вы что-то хотели? Влез в нашу беседу главный страж. Ах, да. Я словно очнулась ото сна. По крайней мере, так оно должно было выглядеть. Все же я была провинциальной девой, а мой собеседник, судя по флёру очаровательной властности, не иначе как из столицы. Решила, что вы голодны. Не могла же я оставить вас в беде. Под внимательным взглядом серых глаз я передала котомку секретарю. «Премного вам обязан», — поблагодарил Дерги, но смотрел он с неясным напряжением. И не на меня, а на блондина. Давайте подумаем, что же странного могло быть в моем поведении? Дача взятки? Пирожками? А почему бы и нет, в конце концов, я не без задней мысли их притащила. Всего лишь пирожки. Примите как мою благодарность за прошлый вечер. Вы буквально спасли мне жизнь. И уши. Слушать пение жены градоправителя смерти подобно. А уж когда к ней присоединяется дочь... Надеюсь, залетного ревизора тоже пригласили на следующий раут, а если нет? Я расплылась в улыбке, обещая похлопотать за господина Дайрина. Что же, благодарность за это, пожалуй, я могу это принять. Господин Дерги с облегчением выдохнул. Вот только я не обольщалась. Краем глаза заметила, что Дайрин едва заметно кивнул, разрешая принять подношение. В таком случае я вас покину. Не хочу мешать вашей работе, ведь вы делаете наш город лучше. «Наш?» — придрался к словам блондин. «Разве вы не прибыли издалека?» «Я решила остаться здесь. Улыбку я отрабатывала на ура, хоть вуаль и скрывала многое. Прекрасный климат, доброжелательные люди, и здесь совсем недорого. А в Лайсаре говорят такие цены, что на все мое наследство и дня не проживешь. Вы так бедны?» «Так скупа», — повинилась я. «Хочется и деткам что-нибудь оставить, а если все состояние на шляпке спустишь?» Я кокетливо поправила выбившуюся прядку. «Так ведь и без последней пары перчаток остаться можно, поэтому лучше остановиться здесь. А вы недавно прибыли? Уже были на вечере у градоправителя? Рекомендую. Леди сногсшибательно поют. Вы не останетесь равнодушны». Господин Дерги шумно вздохнул, но встревать в нашу маленькую милую беседу не стал. «Благодарю за совет». Учтиво поблагодарил Дайрин и с усмешкой добавил. «Вижу, вы освоились в этом городе. Приложила все усилия». «В таком случае?» Мужчина незаметно сцапал мою ручку. «Не окажете ли вы и мне такую услугу?» «Какую именно?» Я вздернула бровки в напускном удивлении. «Помогите освоиться здесь. Раз уж вам так быстро это удалось, верно, никого лучше вас мне не найти. Вы собираетесь задержаться?» «На некоторое время». «И от чего же это зависит?» «Я полагал, что от вас». Прозвучало довольно двусмысленно. Господин Дерги ощутимо напрягся, давая почву моим подозрениям. «Но вы передумали?» «Отчасти. Но вы еще можете убедить меня в обратном». «Могу. Но хочу ли?» Интуиция подсказывала, что лучше спровадить этого типа подальше. «Вот только если он будет далеко, как же я узнаю, какая нелегкая его сюда занесла? И главное, зачем?» «Уж не по мою ли душу?» «Тогда он работает с Маджери». Последнее предположение следовало проверить как можно быстрее. «Где вы остановились?» «Майя, вам скучно?» Голос князя врезался в череду воспоминаний. Возможно, от кого-то другого я бы и отмахнулась, но от прямого начальства, на территории которого я, к тому же, жила и питалась, было как-то неправильно. «Да, ваша светлость?» Я подняла на него взгляд. «Вы хотели о чем-то поговорить?» «Хотел. О вас». «Обо мне?» Я усмехнулась и прислушалась. На подоконнике больше не шуршали. А значит, можно возвращаться на привычные позиции. Правда, лучше было бы дождаться, пока там приберут. «Вы хотите разговаривать здесь?» Я обвела взглядом затихший коридор. «Прошу в мой кабинет. предложил его светлость, проследив за моим взглядом. Я кивнула. Княжеский кабинет я любила. Там можно было скрываться от управляющего, от княжеской кормилицы, которая решила откормить и меня, хорошо хоть коровьим молоком, и от подозрительного господина Трести, занимавшего при князе пост главы охраны. Последний на меня постоянно косился, и если б не прямой приказ его светлости, наверняка не обошелся бы одним соглядатаем. Правда, выбрал он неудачно. С паршивцем Ли Греем мы нашли общий язык быстро, и он предпочитал вылазки за стены замка унылой слежки за мной. К тому же бесполезной, поскольку я любила уходить из-под надзора и подбираться к нему со спины. «Прошу». Его светлость привычным жестом распахнул дверь кабинета. Я с осуждением посмотрела на своего нынешнего работодателя. Вот еще, первый заходить. Кто знает, какие изменения в охранной системе произошли. Вдруг тем, кто первый войдет, пол протрет. «Только после вас». Я сделала шаг назад. «Это будет невежливо по отношению к леди». «А здесь есть леди?» Я с интересом огляделась, но коридор был пуст. «Извините, мне не удалось ее разглядеть». Князь с неодобрением покачал головой, но спорить не стал. Перешагнул порог, обогнул стол и уселся в кресле. Я последовала за ним. С молчаливого согласия его светлости моим местом в этом кабинете стал подоконник. Князь даже распорядился оттуда все убрать, чтобы мне было сподручнее устраиваться. Или просто боялся за свое имущество, которое могло пострадать от неосторожного жеста. «Вы хотели о чем то поговорить?» Пришлось напомнить причину посещения кабинета. «Да, я помню», — откликнулся его светлость, но начать разговор не спешил. Вместо этого развернул кресло, чтобы было удобнее рассматривать ночное небо в окне за моей спиной, и с нескрываемым любопытством уставился на меня. «Ну вот и смысл играть в гляделки. Я с утра не красилась, так что ничего нового в моей физиономии не появилось. И что же заставило вас уйти с праздника?» Учитывая, что звуки музыки долетали даже до кабинета его светлости, праздник перешел в ту фазу, когда лучше держаться от гостей подальше. «Забота о судьбе княжества, естественно», — усмехнулся собеседник, но тут же стал серьезным. «Майя, вы говорили, что хотели бы отправиться на острова, но, к сожалению, делать это крайне нежелательно». «Почему же?» «Вас там ждут», — просто пояснил его светлость. «По последним донесениям разведки, именно на Калийских островах сейчас находится некто Маджери Альяс. Официально на отдыхе, неофициально можете предположить сами. Кроме того, на острова прибыли три группы путешественников. Ежедневно они методично обследуют каждый дюйм земли. Местные жалуются, что спасения нет от этих любопытствующих. То и дело, они забредают на запретные для них земли. Но даже угрозы связать и бросить в бухту при приливе не могут остановить желающих острых ощущений. Как считаете, Майя, скоро они успокоятся?» «Не раньше, чем через год», — вздохнула я. Собственно, примерно по той же причине я не отправлялась на острова, едва мне выдали новые документы. Под крылом князя, по крайней мере, чужих шпионов не было. А если и были, то боялись за свое место и ко мне не лезли. А вот острова... Земля нейтральная, пусть и не любят там имперцев. Деньги у них даже у нелюбимых брать будут. А я не землячка местным, чтобы встревать в наши распри с Дайрином. Да и вряд ли докажут, если придется, что меня не пираты украли, а служба безопасности. А потому, взвесив все за и против, я осталась под теплым крылышком князя. «Где же вы планируете провести этот год?» Вкратчиво поинтересовался моими планами его светлость. Так поинтересовался, что мне захотелось тут же выложить ему 150 вариантов прежде, чем он продолжит речь. Но, увы, у меня даже одного варианта достойного не было. Да и откуда им взяться, если я уже некоторое время на жаловании, если можно так выразиться? По крайней мере, на полном обеспечении провиантом и крышей над головой. Дадари подсказывает, что вы уже нашли решение. В некотором роде. Но прежде я хотел бы узнать, как вы относитесь к Тарину. Я не могла видеть свое лицо, хотя сомневаться в его живописности не приходилось. Князь загадочно улыбнулся, но от комментариев воздержался. Он вообще казался довольным до нельзя, как будто сорвал куш или заключил выгодную сделку. Стоп, выгодная сделка, да еще связанная с Тарином? Уж не с его ли светлостью князь договаривался? И до чего же они договорились, что меня бережно, так любя, подводит к осознанию необходимости поездки на родину. «Крайне недружелюбно», — скупо ответила я и добавила, «и чувства наши взаимны, особенно после недавних событий». Намек был прозрачен, и князь не преминул кивнуть, принимая шпильку. «В последнем вы заблуждаетесь? Граф Розетти очень беспокоился о вашей судьбе. Предлагал вас у меня выкупить, да-да, даже зная, кому он обязан своим провалом. Не находите, что его интерес выходит за рамки профессионального?» «Нахожу. Задета его гордость, а такие оскорбления смываются тем, что потом плохо отстирывается и без чего не живут. Он не показался мне столь кровожадным?» «Ключевое слово — показался», — подсказала я. «Его светлость вообще тот еще игрок. Он любые чувства продемонстрировать в силах, а уж равнодушие или легкую степень любопытства», — и грустно добавила. «Он и влюбленным скажется, если дело того потребует».